Глава 31. Выхватив нож, Энджи выкинула лезвие и приготовилась защищаться. Сердце тяжело стучало в груди, и она часто смаргивала от летящего в глаза мокрого снега. Адское видение в клубящемся тумане приближалось. И, наконец, силуэт окончательно материализовался, спросив высоким голосом: «Энджи Паларина? Это вы, что ли?» «Иисусе!» — выдохнула Паларина, опуская нож и шумно выдохнув. «Господи, Клэр, простите!» Она быстро сложила нож и убрала его в карман. «Вы меня до смерти напугали. Я тут, пока ехала, едва не погибла». Переведя дыхание, она подошла к Клэр Толет и тоже встала под навесом. «Кто-то в черном Додже Рам пытался столкнуть меня в озеро. И сейчас при виде вас с топором я подумала... Короче, не знаю, что я подумала». «Я дрова колола». Клэр прислонила топор у двери. «А что за додж? И почему вы решили, что вас хотели столкнуть в озеро?» Энджи вытерла мокрое лицо. «Номер заляпан грязью. У кого в округе есть черный додж с дизельным двигателем и удлиненной кабиной, а на крыше ряд автомобильных прожекторов?» «Да четверть города на таких гоняет!» Клэр нахмурилась. «Вы дрожите, как осиновый лист». «Ничего, переживу. Мне нужно срочно позвонить и заявить об аварии. А от вас никто не уезжал на красном грузовом форде?» «Папа только что уехал. И как раз на красном форде. Ему нужно в порт Феррис. У него...» «Клэр, боюсь, он столкнулся с доджем. Чтобы не задеть меня, он свернул влево, а там...» «Энджи, погодите, с отцом все в порядке. Он звонил буквально только что. Уже с того берега Кармана. Между лоджем и восточным берегом мобильный не ловит. Там глухая зона». «Идеальное место, чтобы столкнуть автомобиль в воду», — мрачно подумала Энджи. «А что он рассказал об аварии?» Клэр наморщила лоб. «Да ничего. Сказал только, что наткнулся на заглохшую машину. Ехали какие-то охотники. У них отказали тормоза. Они разогнались под уклон, не вписались в повороты и расцеловали скалу. Папа везет их обратно в порт Феррис и уже вызвал эвакуатор». Энджи недоверчиво уставилась на Клэр. «Охотники, значит?» «Да». «Незнакомые?» «Папа не сказал». «Сколько человек?» «Энджи, я не знаю, папа об этом не распространялся». Паларина с сомнением глядела на Клэр, не веря ни единому ее слову. «Слушайте, пойдемте в дом», — предложила девушка. «Я вам чаю горячего налью и поесть соберу. Согреетесь у камина». Энджи покосилась на топор у поленницы. Можно ли доверять этой Клэр? Мог ли Гаррисон действительно не знать тех, кто ехал в додже, и проглотить их вранье про отказавшие тормоза? А вдруг у доджа действительно вытекла тормозная жидкость? А Энджи померещилась, что ее преследуют, стараясь столкнуть в озеро? «А мама ваша дома?» — поинтересовалась она. «Нет, мама в городе. Папа ее захватит, когда закончит дела в Порт-Феррисе». Клэр помолчала. «Вы, наверное, приехали поговорить с ним о скелете из рощи и о тех туристках, которые приезжали сюда много лет назад. Говорят, вы расследуете этот несчастный случай по поручению бабушки покойной?» «Да, Бэпс права. Осмос. Тут и задницу не почешешь без того, чтобы весь городок не узнал через полчаса. Здесь невозможно ничего сохранить в тайне, и однако каждый просто напичкан тайнами». Энджи стала не по себе, словно деревья обзавелись глазами и следили за ней из тумана. «Интересно, Жасмин и остальные участницы давней рыбалки испытывали подобные ощущения постоянного взгляда в спину?» «Когда вернутся ваши родители?» «Завтра к вечеру. Вы бы позвонили, предупредили», — огорчилась Клэр. «Ведь вы и в городе могли пересечься, не пришлось бы ехать». «Мне в любом случае нужно сюда», — отозвалась Энджи, взяв себя в руки и вспомнив, что всегда была о Клэр самого лучшего мнения. «Хочу сходить на место лагеря, где Жасмин Гулати в последний раз видели живой, и пройтись до того места, где она поскользнулась и упала в реку. Надо подняться на каменную осыпь, откуда ваш папа увидел, как Гулати несло к водопаду, и еще раз побывать в роще, где нашли кости. Хорошо бы переговорить с Баджем Харгривсом или хотя бы взглянуть на его дом и наведаться к Акселю Толету. Энджи поглядела Клэр в глаза. «Я надеялась, что вы станете моим проводником и покажете, как попасть на южный берег по лесу, а не через реку». «Конечно», — великодушно согласилась Клэр, тронув Энджи за руку. «Но вам срочно нужно в тепло. Сейчас организуем горячий душ и сухую одежду. До ночи погода не улучшится. Но на утро прогноз хороший. Переночуете в лодже. Завтра с утра все успеем, а когда вернемся, уже родители приедут». Энджи согласилась, и Клэр отвела ее в одну из комнат для гостей. Послушавшись совета, Энджи стянула мокрую одежду и встала под горячий душ. Переодевшись в сухое, она попыталась дозвониться до Хольгерсона и сообщить, если не Мэддоксу, то хоть бывшему напарнику, где она находится. Просто на всякий случай. Если она сгинет в этих лесах, Хольгерсон поднимет на ноги полицию и организует поиски. Однако связи не было. Когда Энджи спросила об этом Клэр, девушка объяснила, что в такую погоду сигнал часто пропадает. Но когда ветер разгонит спустившиеся с гор тучи и мокрый снег прекратится, все должно наладиться.